Тайны мадридского двора. В комнате, освещенной керосиновой лампой, сидел конторщик второй восстановительной организации «Угрюмый» и говорил своему гостю, конторщику Петухову. «Хорошо вам, чертям. Живете в Киеве. Там у вас древность всякие, святыни, монастыри, театры и кабаре. А в этом паршивом Полоцке ничего нет, кроме грязи и свиней. Правда, что у вас эти самые купола обновляются?» «Врут», — басом ответил Петухов. «Ходил я смотреть на сенной базар. Купол как купол, это бабы выдумали». «Плохо», — вздохнул Угрюмый. «Храмы разваливаются, а Бог и ухом не ведет. Вон, Спасский монастырь совершенно рассыпался. Совзнаков нету на небе. Вот главная беда». Угрюмый вздохнул, поболтал ложечкой в мутном чае и продолжал. «Кстати, о совзнаках. Нету, нету, а то бывает бац, и свалятся они тебе на голову. У нас, например, изумительная история с этими знаками произошла. Сделали мы заявку на май на 4 201 000 с копейками из расчета на 2700 рабочих, а центр возьми и дай 4 730 000 на фактически бывшие 817 человек». «Вре!» — крикнул Петухов. «Вот тебе и вре!» — ответил Угрюмый. «Чтоб я с этого места не сошел». «Так это, стало быть, остаток получается. А как же? Но тут, понимаешь ли, задача в том, чтобы денежки эти без остатка в расход запихнуть». «Это как же?» — изумился Петухов. Угрюмый оглянулся, прислушался и таинственно зашептал. «А на манер нашего начальника механических мастерских. У него, понимаешь ли, такой обычай. Выпишет материалов на заказ в 5 раз больше, чем нужно, и все в расход и загонит. Его ж говорили, смотрите, как бы вам по шапке не попало». «Ну да, — говорит, — по шапке. Руки короткие. У меня уважительная причина. Кладовой нет». «Способный парень». «А не сядет?» — восторженно спросил Петухов. «Обязательно сядет. Вспомни мое слово. И сядет из-за мастерских. Не клеится у него с мастерскими, хоть ты плачь. Дрова вручную пилит, потому что приводная пила бездействует. А 30-сильный двигатель качает один вентилятор для 4 кузнечных горнов». Петухов захохотал и подавился. «Тише ты!» — зашептал Угрюмый. «Это что? А вот потеха была недавно с заклепками». Угрюмый хихикнул. «Зачем, — говорит, — нам закупать заклепки, когда у нас своя мастерская есть? Я, — говорит, — на всю Россию заклепок наворочаю». «Ну и наворочил. 308 пудов. Красивые, замечательно. Кривые, с утолщением и пережженные. 128 пудов пришлось в переработку пустить, а остальные до сих пор на складе стоят». «Ну дела!» — ахнул Петухов. «Это что?» — оживился Угрюмый. «Ты послушай, что у нас с отчетностью творится. У тебя волосы дыбом станут. Есть у нас механической мастерской РКК и есть инструментальщик Белявский», — сипел Угрюмый. «Он же и член РКК. Так он, представь себе, все заказы себе забрал. Сам расценивает, сам же исполняет и сам деньги получает. Инженер Гейнеман в целях упрощения всяких формальностей по счетно-финансовой части завел такой порядок. Смотрю я однажды и вижу. Счет номер 91 на сдельные работы, исполненные сдельщиком Кузнецовым Михаилом с товарищами, на сумму 42 475 рублей. Выдал артельщик такой-то, получил Кузнецов. И больше ничего!» «Постой!» — перебил Петухов. «А может, у него товарищей никаких не было?» «Вот то-то и есть!» «Да и как же это?» «Эй, наивный ты парень!» — вздохнул Угрюмый. «У него же Гейнемана этого. Весь штат в конторе состоит из родственников. Заведующий Гейнеман, производитель работ, зять его Марков, техник — его родная сестра Эмма Маркова, конторщица — его дочь родная Гейнеман, табельщик — племянник Гейнеман, машинистка Шульман — племянница родной жены». «Внуков у Гейнемана нету?» — спросил ошеломленный Петухов. — Внуков нету, к сожалению. Петухов глотнул чаю и спросил. — Позволь, друг, а куда же РКИ смотрит? Угрюмый свистнул и зашептал. — Чудак, РКИ. У нас РКИ Якутович Тимофей. Славный парнишка, свой человек. Ему что ни дай, все подпишет. — Добродушный? — спросил Петухов. — Ни черта не добродушный. А болтают у нас... Угрюмый наклонился к растопыренному уху Петухова. Будто получил он 10 вазов дров из материалов мостов Западной Двины, 4,5 пуда муки и 43 аршина мануфактуры. Дай тебе мануфактуры, и ты будешь добродушный. — Тайны мадридского двора! — восхищенно воскликнул Петухов. — Да уж, это тайны! — согласился Угрюмый. — Только, понимаешь ли, вышли у нас с этими тайнами... Уже явные неприятности. Приезжают в один прекрасный день 2 каких-то фрукта. Невзрачные по вид, брючки обтрепные, и говорят, позвольте ваши книги. Ну, дали мы. И началась тут потеха. По-нашему, если отчетность на год отстала, пустяки, а по-ихнему преступление. По-нашему, кассовые книги заверять и шнуровать не надо, а по-ихнему надо. По-нашему, нарезать болты вручную продуктивно, а по-ихнему нужно механически. Клепку мостовой фермы на мосту по-нашему нужно вручную производить, а по-ихнему это преступно. Так и не столковались. Уехали, а у нас с тех пор никакого спокойствия нет. Не наделали б чего-нибудь эти самые визитеры. Вот и ходим кислые. — Да, это неприятности, — согласился Петухов. Оба замолчали. Зеленый абажур окрашивал лица в зеленый цвет, и оба конторщика походили на таинственных гномов. Лампа зловеще гудела.